Ноябрь 2004 года. К концу лета фильмы, которые купил Джон, постигла та же несчастливая участь, что и книги, которые они заменили. Элис больше не могла ни уследить за сюжетом, ни запомнить персонажей, если только они не присутствовали в каждом эпизоде. Она была в состоянии оценить какие-то непродолжительные сцены, но к тому моменту, когда шли титры, у нее оставалось только общее ощущение от фильма. Например, этот фильм был смешной. Когда Джон или Анна смотрели фильм вместе с ней, они могли много раз хохотать до колик или подпрыгивать от испуга или морщиться от отвращения. Очевидно, так они реагировали на то, что происходит на экране, но она не могла понять, почему. Чтобы не показать, насколько она потеряна, приходилось притворяться и подражать им. Во время просмотра фильмов она остро чувствовала свое падение. DVD, которые сделала Лидия, подоспели как раз вовремя. Каждая история, рассказанная Джоном или кем-то из детей, длилась всего несколько минут. Она могла впитывать любую, не прикладывая особых усилий, чтобы удержать в голове информацию об одной или получать удовольствие от других. Она пересматривала их снова и снова. Она не помнила всего, о чем говорили дети и Джон, но это было абсолютно нормально, потому что они тоже не помнили всех деталей. А когда Лидия просила их восстановить одно и то же событие, каждый вспоминал его немного по-своему, какие-то детали пропускал, какие-то преувеличивал, подчеркивая свое личное участие. Даже неискаженные болезнью биографии были уязвимы перед провалами в памяти и подтасовками. Просмотр видео Элис Хауленд она смогла выдержать всего один раз. Когда-то она умела прекрасно говорить и никогда не испытывала дискомфорта перед большой аудиторией. Теперь, когда надо и не надо, она говорила фигня и без конца повторялась, и все же она была благодарна Лидии за эту идею. Ее воспоминания, размышления, советы записывались и сохранялись, и молекулярный хаос Альцгеймера уже не мог на них повлиять. Когда-нибудь ее внуки посмотрят этот диск и скажут: «Это наша бабушка», когда она еще разговаривала и что-то помнила. Она только закончила смотреть Элис и Джон. Экран погас, но она по-прежнему сидела на диване и слушала. Ей нравилась тишина. Элис отдыхала и не думала ни о чем, кроме тиканья часов на камине. А потом вдруг это тиканье обрело смысл. Ее глаза распахнулись. Она посмотрела на стрелки. Без 10:10. О, Господи, почему я все еще здесь сижу? Она сбросила шерстяное одеяло на пол, сунула ноги в тапки и помчалась в свой кабинет, на бегу отключив лэптоп. «Где моя голубая сумка?» На стуле нет, на столе нет, в ящиках стола нет и в сумке для лэптопа тоже. Она бросилась в спальню. На кровати нет, на тумбочке нет, на комоде нет, в гардеробе нет, на столе нет. Сумку она обнаружила висящей на дверной ручке в ванной, когда стояла в прихожей и пошагово восстанавливала в своем запутанном сознании этапы собственного местонахождения в доме. Открыла сумку. Сотовый, Блэкбери. Ключей нет. Она всегда клала ключи в сумку. Хорошо, не совсем так. Предполагалось, что она держит ключи в сумке. Иногда она клала их в ящик своего стола, в ящик со столовым серебром, на полку с нижним бельем, в шкатулку с украшениями, в почтовый ящик, в карман, иногда просто оставляла в замочной скважине. Она выходила из себя, когда думала о том, сколько минут в день тратит на поиски положенных в несоответствующие места вещей. Она снова помчалась вниз в гостиную. Ключей нет, но на кресле с подголовником и ее пальто. Она надела его и сунула руки в карманы. «Ключи!» Она добежала до парадного входа, но остановилась, не достигнув двери. Это было очень и очень странно. В полу, как раз напротив двери зияла большая дыра. В ширину она растянулась на всю прихожую, а в длину была 8 или 9 футов. Внизу чернота подвала. Доски паркета в прихожей стали скрипеть, и они с Джоном недавно говорили о том, чтобы их заменить. Джон нанял подрядчика? Кто-то сегодня приходил в дом? Она не могла вспомнить. В любом случае, не было смысла стоять напротив двери, пока не починит пол. Пока она шла к задней двери, зазвонил телефон. «Привет, мам. Я буду около 7, привезу обед». «Хорошо», — ответила Элис с несколько восходящей интонацией. «Это Анна». «Я знаю». «Папа до завтра будет в Нью-Йорке, ты помнишь? Сегодня я ночую у тебя, но с работы не смогу вырваться раньше 7:30. Ты подожди меня, вместе пообедаем. Может, тебе лучше записать это на белой доске на холодильнике?» Она взглянула на доску. «Не бегай без меня». Это ее спровоцировало. Ей захотелось закричать в трубку, что она не нуждается в няньках, что в собственном доме она может прекрасно существовать и одна. Но она сделала глубокий вдох и сказала: «Хорошо, увидимся позже». Она повесила трубку и поздравила себя с тем, что все еще способна контролировать свои эмоции. Когда-нибудь наступит день, и она уже не сможет этого делать. Будет хорошо, если придет Анна, и ей больше не придется сидеть в доме одной. Она была в пальто, на плече голубая сумка и лаптоп. Она выглянула в окно на кухне. Ветрено, сыро, пасмурно. Утро? У нее не было настроения гулять или сидеть на работе. Там ей скучно, она чувствовала себя чужой и ненужной. Там она чувствовала себя глупо. Она больше не принадлежала к этому месту. Она сняла с плеча сумку, потом пальто и пошла в кабинет, но внезапный щелчок и глухой стук заставили ее вернуться в прихожую. Почта только что поступила через щель в двери и лежала на дыре, каким-то образом там зависнув. Должно быть, балансировала на расположенной под полом балке или на какой-нибудь невидимой глазу паркетине. Парящая почта. У меня отказал мозг. Она вернулась в кабинет и постаралась забыть а не под властной гравитацией дыре в прихожей. Это было поразительно трудно. Элис сидела в кабинете, обхватив руками колени, смотрела в темнеющее окно и ждала, когда придет к обеду Анна, когда вернется из Нью-Йорка Джон, и она сможет бегать. Она сидела и ждала. Сидела и ждала, когда станет хуже. Ей было тошно просто сидеть и ждать. Она была единственным известным ей человеком в Гарварде с ранним Альцгеймером. Вообще единственным известным ей человеком с ранним Альцгеймером. Естественно, она не единственная. Ей надо было найти своих новых коллег. Она должна населить мир, в котором очутилась, мир слабоумия. Она набрала в Гугле «ранний Альцгеймер». Поисковик выдал множество фактов и статистических данных. Предполагается, что в Соединенных Штатах проживает 500 тысяч больных с ранним Альцгеймером. Ранний Альцгеймер определяется как болезнь Альцгеймера у людей младше 65 лет. Симптомы могут начать проявляться после 30-40 лет. Дальше следовали сайты со списками симптомов, факторами генетического риска, причинами и методами лечения. Потом статьи об исследованиях и открытиях новых лекарственных препаратов. Все это она уже видела. Она добавила в строку поиска «поддержка» и нажала на клавишу ввода. Она нашла форумы, электронные доски объявлений, контакты и чаты для тех, кто ухаживает за больными. В списке тем для сиделок и родственников были помощь в уходе, вопросы, касающиеся медикаментов, снятие стрессов, галлюцинации у больного, как противостоять ночным блужданиям, как совладать с отрицанием и депрессией. Сиделки посылали вопросы и ответы, выражали сочувствие и обсуждали проблемы с их 81-летними матерями, 74-летними мужьями и 85-летними бабушками с болезнью Альцгеймера. А как же поддержка для самих больных? Где другие 51-летние, страдающие слабоумием? Где люди, которые были на пике карьеры, когда этот диагноз выбил почву у них из-под ног? Она не возражала узнать о таком диагнозе. Трагедия в любом возрасте. Не думала, что сиделкам и родным не нужна поддержка. Не отказывала им в страдании. Она знала, что Джон страдает. Но как же я? Она вспомнила о визитке социального работника из массачусетской больницы, нашла ее и набрала номер. «Денис Даддарио?» «Здравствуйте, Денис, это Элис Хауленд. Я пациентка доктора Дэвиса. Он дал мне вашу визитку. Мне 51 год, и около года назад мне поставили диагноз ранний Альцгеймер. Меня интересует, существуют ли в вашей больнице группы поддержки для людей с болезнью Альцгеймера?» «Нет, к сожалению, нет. У нас есть группы поддержки, но только для сиделок и родных. Большинство наших пациентов с этим диагнозом не смогли бы принимать участие в подобных собраниях». «Но какие-то смогли бы?» «Да, но, боюсь, у нас не хватит ресурсов для поддержания и проведения собраний такого рода групп». «Каких ресурсов?» «Понимаете, группы поддержки сиделок и родных состоят из 12-15 человек. Они собираются еженедельно, встреча длится 2 часа. Мы должны предоставить им помещение, кофе, выпечку, пару человек в помощь и еще одного приглашенного, выступающего в месяц. А просто пустая комната, где люди с ранним Альцгеймером могли бы встретиться и поговорить о том, с чем им приходится сталкиваться, это проблема? Ради всего святого, я могу принести кофе и пончики с повидлом. На таких встречах должен будет присутствовать кто-то из персонала больницы, а у нас сейчас, к сожалению, нет свободных людей. Один из помощников со встречи сиделок не подойдет? Вы можете дать мне контактную информацию об известных вам больных с ранним слабоумием? Я бы сама попыталась что-нибудь организовать. Боюсь, что не могу выдавать такую информацию. Может быть, вы хотите назначить встречу, прийти и поговорить со мной? У меня есть окно в пятницу, 17 декабря, в 10 утра. Нет, спасибо. Шум возле парадной двери вырвал ее из состояния полусна. В доме было холодно и темно. Дверь со скрипом открылась. «Извини, я опоздала». Элис встала с дивана и прошла в прихожую. Там она увидела Анну. Анна с большим бумажным пакетом в одной руке и с пачкой смятой почты в другой стояла на дыре. «Мам, в доме весь свет выключен. Ты спала? Тебе не надо спать в это время. Так ты никогда не заснешь ночью». Элис подошла к дочери и села на корточки. Положила ладонь на дыру. Под ладонью была не пустота. Она пробежала пальцами по жесткому шерстяному ковру. Ее черный ковер в прихожей, он лежал там годами. Она так сильно ударила по нему ладонью, что звук удара эхом отозвался в коридоре. «Мам, что ты делаешь?» Ладонь жгло от удара по колючей шерсти. Элис слишком устала, чтобы вынести унизительное объяснение с Анной, а невыносимый запах арахисового масла из бумажного пакета вызывал у нее отвращение. «Оставь меня в покое!» «Мам, все в порядке. Пошли на кухню, пообедаем». Анна бросила почту и потянулась к руке матери, к той, которую жгло. Элис отдернула руку и закричала: «Оставь меня в покое! Убирайся из моего дома! Я ненавижу тебя! Не желаю тебя видеть!» Ее слова ударили Анну сильнее, чем если бы она дала дочери пощечину. Слезы текли по ее щекам, но лицо выражало спокойную решимость. «Я принесла обед, проголодалась, и я остаюсь. Я иду в кухню, поем, а потом лягу спать». Элис осталась в прихожей одна. Она бурлила от гнева и желания вступить в бой. Она открыла парадную дверь и потянула ковер к выходу. Дернула его со всей силы и упала. Встала и снова потянула, дергала, сворачивала и боролась с ковром до тех пор, пока он не оказался за порогом. Потом пнула его ногой и дико вопила, пока он переваливался по ступенькам. Наконец, ковер оказался на тротуаре. Элис, ответь на следующие вопросы. Первый. Какой сейчас месяц? Второй. Где ты живешь? Третий. Где находится твой кабинет? Четвертый. Когда день рождения Анны? Пятый. Сколько у тебя детей? Если у тебя возникнут проблемы с ответом на любой из этих вопросов, открой в своем компьютере файл «Бабочка» и немедленно выполни инструкции. Ноябрь. Кембридж. Гарвард. Сентябрь. Трое.